Глава 36. «Как вы чудесно смотритесь в мужском седле, дорогая!» Эрлинг окинул меня восхищенным взглядом. «Настоящая амазонка! А вы думали, что я кокетливо появлюсь в дамском седле и упаду в обморок, как только лошадь сделает несколько шагов?» Шутливо поинтересовалась я, и герцог рассмеялся. «Примерно так я и думал. А еще я надеялся, что вы свалитесь с этого седла прямо мне в руки, и я, как настоящий древний варвар, утащу вас в свою суровую обитель. Мне кажется, это очень заманчивое развитие событий». «Возможно, так и случится», — я подмигнула ему. «Но только после того, как я выиграю». «Вы дразните меня, невыносимая графиня», — воскликнул он и слегка поклонился, сидя на лошади. «Начнем?» Лошади неслись по заснеженной вересковой пустоши, и я получала истинное удовольствие, вдыхая обжигающий холодный воздух. Ни с чем не сравнимое чувство полета овладело мной, и я даже забыла, что соревнуюсь, окунувшись в давно забытые ощущения. Ежевика прекрасно чувствовала меня, и мы с ней были единым целым, одним существом, несущимся по бескрайним снегам. Впереди показалась дубовая роща, а в стороне промелькнули крыши деревенских домов и кудрявые столбики дыма, растворяющиеся в сером небе. «Интересно, где Эрлинг?» Но оборачиваться я не собиралась и продолжала лететь вперед, сжимая ногами теплые бока ежевики. Когда до горы Канакабрин оставалось не более 10 метров, я боковым зрением заметила какое-то движение слева от меня и поняла, что это герцог. Он промчался мимо и с улыбкой приложил руку к виску, словно отдавая честь. Его волосы трепал ветер, в них путались одинокие снежинки, а улыбка была такой открытой и веселой, что я не выдержала и рассмеялась. Какой же он обаятельный плут! Пришпорив ежевику, я догнала его, и мы в один и тот же момент остановились у подножия горы. «Вы не перестаете удивлять меня?» Эрлинг спрыгнул с лошади и снял меня с ежевики. «Есть что-нибудь, чего вы не умеете?» «Признайтесь честно, вы поддались мне!» Я весело посмотрела на него. «Ну, отвечайте же!» «Ни в коем случае!» Герцог взглянул на меня ласково с легкой хитринкой. «Разве я смог бы отказаться от приза?» Конечно же, я понимала, что он мог легко выиграть у меня. Эрлинг был отличным наездником, но совершенно не расстроилась. Так и должно быть. Мой мужчина сильный, умелый, а самое главное — благородный. Он не стал показывать свое превосходство и все перевел в шутку. «Я ваш приз на всю оставшуюся жизнь», — с любовью ответила я и, сняв перчатку, провела пальцами по его колючему подбородку. «А вы мой». «Как я жил без вас, Асти?» — герцог взял мою руку и поцеловал в ладонь. «Признаюсь вам честно, я всегда относился к женщинам немного по-другому, но вы сделали меня другим». «Ваше отношение к женщинам я поняла еще в нашу первую встречу на деревенской ярмарке», — я тихо рассмеялась. «И вы мне показались ужасно грубым и неприятным типом». «Надеюсь, сейчас вы другого мнения?» Он выгнул бровь, не сводя с меня взгляда. «Ну, я бы так не сказала», — протянула я, и он нахмурился. «Мне еще нужно понаблюдать, чтобы сделать какие-то выводы». «Асти», — угрожающе произнес он, но на его лице появилась улыбка. «Не дразните меня». Снег пошел гуще, окутывая нас белой пеленой, и, поддавшись волшебству момента, я мысленно взмолилась высшим силам, чтобы то счастье, которое грело меня изнутри, никогда не покидало нашу будущую семью, и чтобы этот мир, ставший мне родным за такое короткое время, таковым и оставался. Из-за неожиданного наплыва покупателей герцогу пришлось расширять мое производство за счет своих швей, и теперь новый товар поступал почти каждый день. Люди приезжали из города, и возле магазина постоянно собиралась веселая толпа. Мы пристроили кухню, и там вместе с Ливой и Софией работали еще несколько поварих. Они кормили наших работниц, а также взялись за выпечку пряничных домиков и имбирных человечков. Пришла пора ехать на последнюю примерку свадебного платья, и мы с Сесиль находились в приподнятом настроении, трясясь в карете. Я замечала, что с подругой что-то не так, но с расспросами не лезла, ожидая, что она сама поделится со мной своими переживаниями. «Астрид». Она немного замялась, а потом выпалила. «Лукас хочет сделать мне предложение завтра за обедом». «Сесиль, это чудесно!» — ахнула я, и она зарделась от удовольствия. «Я так рада, и это так неожиданно!» «Скажу тебе больше», — Она смущенно прижала ладони к горящим щекам. «Меня можно смело назвать девицей легкого поведения». «Это еще почему?» Мне было смешно наблюдать за ней. «Что ты сделала?» «У нас его светлостью случилось это», прошептала она заговорщицким тоном, «когда мы были в гостях у герцога». «Ничего себе!» Я абсолютно не считала ее поступок чем-то ужасным и прекрасно понимала влюбленную женщину. «И ты скрывала от меня это целых 2 недели?» 2,5, вздохнула она и развела руками. «Я думала, ты осудишь меня. Астрид, я не понимаю, как такое могло случиться, но у меня не пришли женские дни». «О боже, Сесиль!» Я схватила ее за руки и заглянула в ее растерянные глаза. «Пока рано радоваться, слишком мало времени прошло, но если это действительно произошло, то я буду только рада. Но почему маркиз сразу не предложил тебе руку и сердце?» «Мы не хотели мешать вашим свадебным планам с Эрлингом», — ответила она, волнуясь, словно девчонка. «Но когда Лукас узнал, что, возможно, у нас будет ребенок, решил не тянуть со свадьбой. Прости меня, Асти». «Какая же ты глупышка!» Я пересела на ее сиденье и крепко обняла. «У нас будет 2 свадьбы, и это прекрасно. Сегодня же мы закажем тебе свадебное платье, а твой наряд отдадим Монике». «Ты правда считаешь, что мы можем сыграть 2 свадьбы?» В глазах баронессы блеснули слезы. «Конечно. И я уверена, что Эрлинг будет только рад», — заверила я ее. «Ох, Сесиль!» Мы всю дорогу до города то плакали, то смеялись, обсуждали свадьбу, платье и, возможно, интересное положение Сесиль. Когда экипаж остановился перед салоном, мы с трудом успокоили свое радостное возбуждение. Нам даже пришлось припудрить свои покрасневшие носы, чтобы наш вид не вызывал вопросов. Лили Грабс находилась в главном зале салона, и, завидев нас, женщина воскликнула. «А вот и хозяйка Рождества! Ваше сиятельство, приветствую вас и спешу рассказать хорошую новость. Платье готово!» Мы поздоровались с ней, и я недоуменно поинтересовалась. «Вы назвали меня хозяйкой Рождества?» «Нет, не я». Она пригласила нас присесть на диванчик и распорядилась принести чаю. «Вас так называют в городе? А о рождественском магазине ходит столько разговоров». Такого я точно не ожидала. А Сесиль радовалась как ребенок. Ей, похоже, это нравилось. Мы не спеша выбрали ткань для ее свадебного платья, кружева и остальные мелочи, попивая чай с миндальным печеньем. А чтобы готовый наряд, который баронесса уже не наденет, Лили смогла подогнать под фигуру Моники, я пообещала привести девушку в следующий раз. После салона мы решили немного прогуляться по заснеженным улицам города, зайти в кофейню и купить Бернарду новый рожок, ибо этот здоровяк умудрился разбить тот, что подарили герцог и маркиз. Мы медленно шли по узкому тротуару, и вдруг я почувствовала, как немного напряглась рука Сесиль, державшая меня под локоть. «Посмотри, как кто идет нам навстречу», — шепнула она, но я уже заметила семейство Андерсон, Камиллу, Лунд и судью. Они тоже заметили нас и, к моему удивлению, не перешли на другую сторону, а направились к нам, источая медовые улыбки. «Что это с ними?» — Сесиль нахмурилась. «Такое ощущение, что они немного переборщили с напитками». «Какая встреча!» — воскликнула Ханна, радостно всплеснув руками. «Так приятно увидеть вас, дамы!» «Добрый день». Я с легким шоком наблюдала за ними, не понимая, что происходит. Действительно, неожиданная встреча. «Ваше сиятельство, мы наслышаны о том ужасе, что творился в имении Расмуссен. Кошмар, кошмар!» Визгливым голосом затараторила Ханна. «Эта страшная женщина всех ввела в заблуждение, даже нашу семью. Дорогая, как вы пережили все это?» «Мне не пришлось ничего переживать». Я просто поражалась их умению переобуваться в нужный момент. Слава богу, эти люди в последнее время не имели ко мне никакого отношения. Остальные тоже улыбались липкими улыбками и кивали, как китайские болванчики, выражая полную солидарность с Ханной. «Вы знаете, это ведь из-за ее дурного влияния между нами начались некие... недоразумения», — проворковала баронесса Андерсон, глядя на меня чистыми невинными глазами. «Я предлагаю помириться и не держать друг на друга зла. Увидимся на воскресной службе, дорогие мои!» Они пошли дальше, а мы с Сесиль еще с минуту стояли с открытыми ртами, а потом расхохотались. Невероятная бесцеремонность.